Глава 8. Я проснулся задолго до рассвета. Мне снилась моя возлюбленная, Сидония. Золотовласая эльфийка ходила в каком-то саду среди высоких деревьев и цветов, изредка бросая на меня полные грусти взгляды. Я звал ее, но не слышал даже собственного голоса. Как это и бывает во сне, бежал к ней, не сдвигаясь ни на метр. Это видение произвело на меня тягостное впечатление. Не обрадовала даже возможность увидеть ее еще раз. Вчера, ввалившись поздно ночью в квартиру, наткнулся на недовольный взгляд хозяйки. Старушка спала чутко и подсознательно ассоциировала позднее возвращение с алкогольным загулом. Похоже, имелся у нее какой-то пунктик на эту тему. Может, покойный муж не только лыжами увлекался. Однако, убедившись, что меня не качает, а амбре не сшибает случайного прохожего, ретировалась к себе уже более спокойно. Это дало мне возможность спокойно отмыться. В первую очередь доспехи. Багровая корка засохшей крови покрывала их целиком, так что серебристый металл выглядел подкрашенным. Отдраивая элементы брони губкой для посуды с помощью чистящего средства, размышлял о прошлой миссии. Устраивал разбор полетов, как меня учили. В целом поставил себе твердую четверку, обнаружив лишь две ошибки. Я недооценил готовность бандитов умирать за своего лидера. И я недооценил интеллект самого Гюрзы. Следовало учесть это при планировании дальнейших операций. Вряд ли Ахмед окажется глупее своего подчиненного. Закинувшись едой, поставил будильник на 4 утра и лег спать. Еще одно преимущество поглощения алхимических снадобий — я восстанавливался гораздо быстрее, чем обычный человек. Всего несколько часов сна и как новенький. На свежую голову осмотрел все, что упер с завода. На визитке стоял телефон и небольшая надпись. Полковник Игнатьев, только если вопрос жизни и смерти. Видимо, угадал с тем, что кто-то из полицейских все-таки крышевал этих тварей. Нужно будет побеседовать с господином Игнатьевым на досуге. Среди бумаг нашлись отгрузочные документы на юридическое лицо ООО «Восточный экспресс». Организация предположительно занималась поставками одежды, сумок и прочей дребедени в страны бывших советских республик. Вот только использовали они для этих целей тот самый частный аэродром вблизи Москвы. А я уже знал, какой именно груз сидел в 20-футовых контейнерах. С пистолетом в кейсе пришлось повозиться. Я искал в интернете информацию, раз за разом сравнивая изображение с лежащим передо мной предметом. Я никогда не был фанатом огнестрельного оружия, и кроме совсем уж простых вещей, вроде ТТ, Стечкина и Калаша, вряд ли узнал бы что-то чуть более продвинутое. В подарочной коробке, а это явно был дорогой подарок, лежал пистолетный комплекс «Удав». Вместе с ним прибор для бесшумной стрельбы из карбона и две приблуды. Комбинированные лазерно-осветительные комплексы или, простыми словами, лазерный целеуказатель и фонарь. Просто один КЛЦУ инфракрасный для использования с прибором ночного видения, а второй обычный. За эти 20 минут я набрался кучи военных терминов и узнал больше о легком огнестрельном оружии, чем за всю прошлую жизнь. Еще одна проблема. Стрелять из него я не умел от слова совсем. Просто не довелось. При этом я прилично управлялся с целым арсеналом ручного средневекового оружия. Топорами, молотами, алебардами, копьями и ножами. Не говоря уж о разных типах мечей. Ульфрик считал, что жизнь воина не должна зависеть от конкретного типа оружия. Особо он костерил бойцов, которые привязываются к своему любимому клинку, а без него превращаются в беспомощных детей. «Если в схватке доведется потерять меч, арбитр должен подхватить первый попавшийся заостренный кусок металла и также умело вогнать его в глотку ближайшему демону». Умел я и вполне сносно стрелять из лука и арбалета, далеко не на уровне Аларика или Сидонии. Мне вообще кажется, эльфы рождаются прямо с маленькими игрушечными луками в руках. Но в нужную цель попадал. Воткнув в телефон новую симку, их я приобрел целую россыпь, заказал такси в Люберце. Именно там располагался один из объектов, куда отвезли партию девушек. Вышел я сильно раньше и 20 минут шел пешком. Не хотелось оставлять явный след, чтобы потом водитель рассказывал, что высадил меня прямо рядом с местом преступления. Первую сложность я видел в том, что здание стояло в черте города, а не на отшибе, как завод. Если начнется стрельба, найдутся свидетели, а значит, полиция приедет оперативно. Второе — идти туда придется днем. Я не могу ждать следующей ночи. Время и так утекает сквозь пальцы. Не хочу, чтобы Леся хотя бы лишнюю минуту провела в руках у этих мразей. Если идти днем, придется обойтись без полной брони. Слишком заметная, и нужно время, чтобы надеть ее. Воспользуюсь лишь шлемом. Его нацепить — дело секундное, зато лицо скроет. Накрутил глушитель на удава, проверил патроны в магазине и убрал в карман. Пусть будет, если потребуется. Пора. Снаружи двухэтажное здание казалось каким-то реликтом времен Союза. Быть может, оно служило спортивным залом или мелким производством, что-то вроде сборочной линии, завязанной на точный ручной труд, где не требуются станки. Об изначальном назначении объекта оставалось только догадываться. Сейчас его покрывал потемневший от времени и грязи сайдинг, похоже, весь ремонт, которому подверглось здание снаружи. Даже деревянные окна сохранились, разве что закрывали их изнутри глухие непроницаемые шторы. Шторы и стальные решетки. И я сильно сомневался, что владельца волновали грабители. Скорее, побег обитателей дома. Вход в него осуществлялся через мелкую пристройку. След показывал наличие в ней всего одного бойца. По воспоминаниям Гюрзы, за охрану отвечало 7 человек. Их хватало, чтобы держать в узде запуганных и предварительно психологически обработанных женщин. И заклинание, пробивающее всю область насквозь, эту информацию подтверждало. Войдя внутрь, я попытался изобразить клиента заведения. Одинокий бандит, зевающий и растирающий глаза, воззрился на меня с ехидной ухмылкой. «Совсем приперло, брат. Первым клиентом будешь. Правила знаешь?» «Догадываюсь. Как и всегда, я ушел от прямой лжи». «Девушку не бить, да? Или много платить, и тогда чуть-чуть бить?» В груди начала разгораться до этого тихо тлеющая ярость. Не отвечая, шагнул к нему навстречу и вогнал в грудь мгновенно возникший в руках меч. Грузный мужчина в несвежей рубашке ойкнул и сполз, под собственным весом разваливаясь от середины живота и выше на две части. В углу комнаты мерно жужжала камера, бесстрастно наблюдая за проходной. Твою мать, все-таки не создан я для скрытных проникновений. Аларик бы лопнул от смеха, глядя на мои попытки. Ускоряясь, я побежал вглубь здания, на ходу набрасывая шлем и призывая каплевидный бастион. Из перпендикулярного моему коридора вышел еще один бандит с залысинами и недоуменно уставился на меня. Я ударил, не останавливаясь, перерубив уроду горло. За его спиной послышались крики. Среагировал я мгновенно, оттолкнулся от боковой стены, влетая в коридор щитом вперед, и опрокинул третьего на спину. От удара о землю его зубы громко клацнули, а пистолет, который он успел вытащить, улетел прочь. Сидя на нем верхом, запрокинул щит, сменивший форму на круглую, и вонзил острую кромку в распахнутый от боли рот. Бастион сопротивления не почувствовал, пробивая плоть и кости, и глубоко ушел в грязный линолеум. Верхнюю половину черепа отсекло и отбросило прочь. Пол щедро забрызгало кровью и ликвором. Часто дыша, поднял глаза и увидел худенькую девушку, закутанную в грязный халат, едва прикрывающий бедра. Она стояла на другом конце коридора, едва выйдя из комнаты. Под моим взглядом бедняга замерла, как олень в свете приближающихся автомобильных фар. «Словно если не шевелиться, опасность тебя минует», — стараясь говорить как можно спокойнее, произнес. «Если закричишь, ты следующая». Девушка задрожала и вцепилась обеими руками в раскрывающийся от ужаса рот. Из ее глаз потекли слезы, но руки не давали ни звуку вырваться из глотки. Я почувствовал себя последней тварью, но знал наверняка, только еще худшая альтернатива в виде угрозы неминуемой смерти могла пересилить включившийся у нее инстинкт драться или бежать. «Иди к себе в комнату и сиди тихо. Полиция скоро приедет». Она кивнула и быстро, пока я не передумал, шмыгнула обратно в свою обитель. На этаже оставался последний охранник через один поворот от меня. Он сидел в кресле подле лестницы на второй этаж. Проход к нему шел неудачно. Длинное просматриваемое пространство. Поэтому, призвав удав, я спрятал его за спину и быстрым шагом двинулся в сторону бандита. Зря переживал. Тот так увлекся раскрытым на коленях порно-журналом, что поднял взор только когда я приблизился на расстояние 5 шагов. Громко, гораздо громче, чем я видел в детстве в фильмах, трижды грохнул пистолет, выплевывая язык пламени. Пороховые газы ударили в нос. Даже с такого расстояния первый выстрел ушел в молоко. Второй пробил ямку над ключицей, третий — горло возле подбородка. С непривычки я держал рукоятку слишком мягко, а отдача у удава, дай Боже. Мертвец завалился на спинку кресла, разбросав руки. При этом мне открылся вид на частично спущенные штаны. «Рукоблудие на работе до добра не доведет». Быстрыми шагами взлетая по лестнице, я спрятал оружие обратно в карман. Надо бы кобурой озаботиться. Только вовремя подставленный щит спас меня от быстрой расправы. В него градом застучали частые выстрелы. Не автомат, но пара пистолетов точно. Присев, я целиком скрылся за щитом, ожидая, пока он снова изменит форму. Бастион, как и шлем, позволял мне смотреть сквозь его металл. Но даже без этого свойства я мог бы наблюдать за окружением с помощью активированного взятого следа. Сквозь преграду я видел, как две ошибки природы, стоя бок о бок, поливают меня свинцом. Оружие они держали боком, будто какие-то американские гангстеры. Дебилы. Бастион задрожал и превратился в ростовой щит в духе римских скутумов. Под его прикрытием я побежал вперед, с каждой секундой ускоряясь, пока адамант не встретился с хрупкой плотью. Тела на той стороне преграды отбросило, как из пушки. Развоплощая щит, я подпрыгнул и широкой косой прошелся по лежащим телам, рассекая их на части. Лазарь не почувствовал сопротивления. Приземление вышло не слишком удачным, как брошенный со второго этажа мешок картошки. Один из трупов после смерти опорожнил кишечник, и глаза заслезились от вони. Последний боец в этот момент судорожно набирал что-то на мобильнике, поминутно оглядываясь на дверь. Он засел в комнате охраны, где стояли мониторы и компьютеры. Не пытаясь уже скрываться, я пронесся 10 метров и щитом вперед влетел в дверь, вбивая ее вовнутрь. В падении одним хлестким взмахом перерубил ублюдка в коленях. Тот завизжал, заваливаясь на пол. Бедняге не повезло, и при падении он рухнул затылком на ножку офисного кресла. Расплывающаяся под ним лужа крови сказала мне все, что нужно знать о его здоровье. Следует избавиться от улик. Лазарь задрожал в руке, чтобы через миг взорваться шквалом ударов. Мониторы, столы, системные блоки — все в комнате превратило в металлическую труху и россыпь искр. Исходим из того, что полицию уже вызвали. Следующие 15 минут слились в одно сплошное пятно. Я врывался в комнаты несчастных пленниц, проходился по ним покаянием и исцелением. Здесь их оказалось больше, чем на заводе, целых 18 штук. Поэтому уже после 7-го исцеления мне пришлось силой остановить себя, иначе еще несколько заклинаний, и я просто вырубился бы прямо на полу, попав в руки полиции. Леси здесь не было. Никто ее не видел даже мельком. Считывая память последней женщины лет 35, почувствовал, как крошится эмаль от сведенных усилием челюстей. Гузель исполняла здесь роль мамочки. В бордель она попала такой же жертвой, но очень быстро поняла, что если хочет выжить, ей нужно наладить контакт с охраной, с владельцем. Она охотно принимала мужское внимание, сдавала бандитам с потрохами своих товарок, девушек, которые пытались строить планы побега или бунта. Аккуратно советовала хозяевам, как можно лучше построить работу заведения. Например, именно она подсказала, что вместо того, чтобы бороться с побоями товара со стороны клиентов, можно возглавить этот процесс и установить фиксированную цену. Ее пыл заметили быстро. Ибрагим назначил ее своей помощницей, а потом и главной по борделю. Она охотно взяла власть в свои руки. Начала творить с девушками ровно то, чему подвергалась сама. Отрывалась на них за все пережитое. Ведь добраться до тех, с кем она действительно хотела поквитаться, ей бы никогда не дали. В памяти отчетливо всплыла когда-то услышанная от Идакалиса фраза. «Раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах». Старый мудрец пытался мне объяснить, почему люди и другие смертные Ниатиса охотно сотрудничают с демонами. Смотря в одурманенные глаза Гузели, я не увидел разницы между нею и теми подонками, что сделали из человеческих страданий бизнес.